Именно с ним он рассчитывал начать выпуск евразийского журнала, который будет открыт как для нашедших во Франции убежище русских писателей, так и для тех, кто живет в СССР. Он считал, что сближение литераторов способно стать прелюдией к сближению людей действия. Марина не предвидела никаких нежелательных последствий такой позиции. Пусть муж включится в деятельность по национальному спасению, идущую под знаком возрождения согласия между историей и православием. В 1926 году князь Святополк Мирский сам наладил с ней контакт и пригласил на 2 недели в Лондон. Дмитрий читал лекции по русской литературе на факультете славистики при Лондонском университете. Это был культурный человек, утонченный и чувствительный, и она с удовольствием прислушалась к его речам о необходимости союза с соотечественниками в общем порыве религиозного национализма. Марине был весьма симпатичен и молодой князь Дмитрий Шаховской, который редактировал журнал «Благонамеренный», где должно было со дня на день появиться ее эссе «Поэт о критике». Она с нетерпением ждала взрыва этой литературной бомбы, надеясь, что взрыв этот произведет должный эффект на читателей, готовых поддаться спячке, вызываемой поэзией прежних времен. Вернувшись в Париж, Цветаева с Ариадной и маленьким Муром отбыла с улицы Руве, где до сих пор жила по-прежнему опекавшая ее семью Ольга Чернова и ее дочерьми, и отправилась в Вандею, подальше от суеты. Поселились они у старых рыбака и рыбачки в маленьком домике пустынного местечка на морском берегу Сен-Жиль-Сюрви, неподалеку от курорта Сабль-де-Олон. Вероятно, выбор Вандеи как место жительства, да еще на целых полгода, был не случайен. Цветаева предпочла другим мятежный край времен Великой революции, симпатизируя бунту меньшинства. Ступив на землю шуанов, она почувствовала, что воздает честь тем, кто решился в далеком прошлом восстать против верховной власти Парижа, столицы революции, лжи и гильотины. Сергей приехал к семье. И пока Марина убаюкивала себя легендами о героическом прошлом на фоне вандейского пейзажа, он воспоминался идеями о будущих битвах за евразийское дело. Потому что не успел он еще распаковать чемоданы, приехав в Сен-Жиль-Сюрви, как в оставленном четой Эфронов Парижа случилось нечто вроде литературного землетрясения. Очерк Марины Цветаевой «Поэт о критике» был опубликован в «Благонамеренном», и единодушный гнев обрушился на это вероотступничество. «Благонамеренный», Брюссель, 1926, номер 2. Интересно, как рассказывает о реакции на публикации сама Цветаева. Статья написана просто. Это не значит, что я над ней не работала. Простота дается не сразу. Сложность, нагроможденность, легче. Читалась она предвзято. Один из критиков отметил, что я свою внешность считаю прекрасной. Помните о красоте и прекрасности. И я, которая вообще лишена подхода к какой-либо внешности, для которой просто внешности, поверхности, самого понятия ее нет. Грызли меня Яблоновской, Осаргин, Адамович. Впрочем, умеренно, втайне сознавая мою правоту. И Петр Струве. Ни одного голоса в защиту. Я вполне удовлетворена. Письмо к Тесковой от 8 июня 1926 года цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах». Том 6, письма, Москва, Элис-Лак, 1995, страница 346, примечание переводчика. Возмущение мигрантов было подогрето еще и выходом в свет первого номера евразийского журнала «Версты». Название было позаимствовано у Цветаевой, так назывался один из ее сборников, в котором были собраны материалы, написанные некоторыми знаменитостями, в частности, Ремезовым, Шестовым, Пастернаком. Вокруг нового органа евразийцев нарастал шум. Говорили, что авторы – замаскировавшиеся большевики, что их бесстыдная литературная стряпня оплачивается Москвой, что следует преградить путь этому деморализующему и крамольному предприятию, занимающемуся подрывной деятельностью. Зинаида Гиппиус объявила войну квартету Шаховской, Святополк Мирской, Цветаева и Сергей Эфрон. По словам историка Мстислава Шахматова, желание преобразовать Россию в Евразию есть не что иное, как стремление вычеркнуть всю русскую историю и вернуться в XI век. Другие, к примеру, хроникер Возрождения Петр Струве, видели в начатой евразийцами кампании маневр, вдохновленный только личными амбициями, результаты которого могут стать катастрофическими для русской колонии во Франции. Атакованный со всех сторон, что из-за идей мужа, что из-за собственного произведения, Марина утешалась, думая, что этот водоворот в конце концов утихнет. А главное, самое существенное для писателя вовсе не мнение неверственное и непостоянное в своих пристрастиях публики, а отношение к ней нескольких избранных и утонченных умов, которые продолжают почитать ее, невзирая ни на какие течения литературной и художественной моды. В ряд таких исключительных натур она помещала Пастернака, которому писала и от которого получала множество пылких писем. Пастернак не был уверен в том, что поэзия – его призвание. Марина не уверена в себе, как в женщине. Посылая одни за другими жалобы, советы, делясь проектами и обмениваясь заверениями в нежности на расстоянии, они обнажали друг перед другом избыток своих чувств.